Глава 12. Бесхитростный план первоочередных мероприятий. Нам не удалось толком-то и разместиться на стульях с креслами, как и скинуть с себя надоевшие накидки, положенные для подтверждения статуса магов-вольников. Собственно, как и разоружиться, ну, хотя бы частично. Ибо в двери моих апартаментов осторожно постучали. Тук-тук-тук. Входите. Я дал единственный возможный ответ. Не заперто. Господин, ой, простите, госпожи и господа, молвил с порога незнакомый паренек взлохмаченного образа. Звали? Он судорожно взглотнул, обводя компанию магов бегающим испуганным взглядом. Кстати, это вполне нормальная реакция на группу господ, магов-вольников, чьи накидки, точнее, знаки отличия, являющиеся боевыми трофеями, говорят о их обладателях многое. Весь наш облик просто-таки орет, что мы несказанно круты и опасны. А изюминкой в нашем групповом портрете, представшем взору парнишки, является темный варлот. Да. Я бы, к примеру, среагировал таким же образом. «Да, вызывали, мил человек», — почти по-отечески утвердил я, стараясь придать интонации побольше дружелюбия. «Слухаю вас, господин, чего угодно с...» Парня заметно отпустило, и он чуть-чуть осмелел. «А угодно нам?» Я обернулся на Ивана и взглядом попросил помощи в оглашении заказа. Но он не сразу понял намека. «Вот господин Ив сейчас и расскажет, что нам угодно-с». Пришлось пренебречь намеками, сбагрив дальнейшее общение с работником кухни на высочество. «Да, господин Ив?» «Да». Я не стал дожидаться ответных реплик согласия и умыл руки, образно выражаясь. «Своей части миссии, связанной с утолением потребностей человека к пище насущной, я счел исполненной и поспешил в ванную комнатушку, доработанную Калигулой. Как он все успевает? Да, надо будет поинтересоваться у трудолюбивого элементаля, если и не позабуду. Я едва катил водой лицо, закрыл ванну и тут же вернулся, практически не упустив продолжение разговора со служкой. Иван, кстати, сразу просек принципы игры с изменением имен, а я не счел нужным напоминать о его инкогнито при пребывании за великими хребтами. Да и остальные девушки, которых якобы похитили неизвестные супостаты, смогут догадаться о продолжении игры с сокращениями в своих именах. «Милейший!» — Годунов обратился к парнишке нарочито вежливо. «Нам требуется легкий обед с немудреными закусками для чего-нибудь крепенького», — продолжил он изложение пожеланий. «Есть у вас напиток, достойный нашей компании?» Иван обратил внимание парнишки на собравшихся магов в довольно-таки небольшой комнате номера. «Если найдется, то принесите, окажите милость. А коли нет, то пошлите посыльного в ближайшую лавку вин», — добавил он, заодно предложив вариант решения проблемы с алкогольным дефицитом, если и таково имеет место в постоялом доме. «Я его не упрекаю за изыск в предпочтениях, касающихся горячительных напитков. Он же высочество, как-никак, а к тому же и почти монарх, уже прошедший обряд преемственности трона империи. Так что, ежели что-то случится с отцом-государем, не приведи Аласии, то он и есть император Руси». «Что вы, господин Ив?» Слушка чинно поклонился и поправил белоснежное полотенце, враз появившееся на его руке, как и положено, кухонным работникам или официантам в ресторанах. «Ваши друзья, господин Остапий и Борислав...» Парень перевел взгляд на меня. «Наши уважаемые постояльцы позаботились о наполнении винного погребка всем тем, что предпочли господа аристократы, частенько посещающие упомянутых мною господ. Да и наши припасы по части кухни стали заметно больше, как в количественном, так и в качественном смыслах. Горделиво доложил он и остановился, изобразив просветление мыслей. «Простите, господа», — его тон принял оттенки извинения, «а я могу предложить вам кое-что новенькое». «Хм, пожалуй, молодой человек, что нам будет очень интересно услышать от вас заманчивое предложение». Я подыграл ему, восхитившись предупредительностью молодого человека, как и предусмотрительностью своих легализовавшихся бандюганов-товарищей, никого из иных, как Сивова с Барри. «Не так ли, господа и дамы?» Я счел необходимым заручиться всеобщим согласием. Наш диалог и без того приковал всеобщее внимание, посему последовала незамедлительная реакция от проголодавшихся членов нашего коллектива. «Конечно!» — Роксана Демидова первой подключилась. «С удовольствием. А есть что-нибудь сладкое в вашем меню?» Полина ответила ему и согласием, и встречным вопросом. Нашу одиозную графиню поддержали остальные девчата, сосредоточившись на служке в ожидании ответа. А парень расплылся в довольной улыбке от проявленного интереса к новинкам кулинарии их кухни, как и к сладостям. «Мы сможем несказанно порадовать вас», — начался воодушевленный ответ. «В нашем кухонном прейскуранте появились знаменитые чебуреки с пельменями, в том числе и со сладкими начинками», — гордо заявил он и начал бледнеть. «И название у них, и придуманный он и я... Ой, прости меня за мою... Так они вами и придуманы, как и названы, господин Феликс», — избивчиво завершил парень и замолк, слегка ошарашенный. А новые и старые друзья вторили ему, также одарив меня слегка ошарашенными взглядами, как и полными удивления по большей части. «Право, господин Феликс, вы снова нас всех поразили!» Сэр Рафаэль сделал мне комплимент, не скрывая уважения в интонации и признания во мне гения в своем выражении, как и в ментальной составляющей настроения. «Мил человек!» — он перевел внимание на опешившего служку, для которого стали откровением знания о истинном и единственном изобретателе вкуснятины. «Несите, всего понемногу», — лаконично закончил наш темный собрат по приключениям. «Сию минутус!» — парнишка развернулся и резво скрылся за дверью. Ну, а из коридора моментально послышался топот ног бегущего человека. Ждать его возвращения нам долго не пришлось. Мы даже толком и не успели продолжить свой важный разговор. Лишь только разделись и разоружились, украсив вешалку у входа разномастными ковриками, палашами и шпагами с кобурами, как и патронташами для боеприпасов к рунному вооружению магов-вольников. Служка явился не один, а с несколькими помощниками, принесшими подносы с заявленными кулинарными новинками. А помимо вкусно пахнущей снеди, работники постоялого дома или двора принесли дополнительные стулья для нашего удобного размещения за обеденным столом. И это правильно, ведь из-за наплыва гостей в моих скромных апартаментах наметился дефицит посадочных мест. Сервировка тоже не отняла много времени. И вот мы все чинно расселись, и начался процесс неспешной и вдумчивой дегустации яству от Феликса, то бишь от меня. Ожидаемая реакция предвосхитила все мои ожидания. Лица девчат отразили и удивление, и радость от странных пельменей со сладкими начинками. А мужская часть нашей группы отдала явное предпочтение мясным вариантам нового венья в кулинарии. «Изумительно!» — подала голос Ксения, утолив первые признаки голода. «Феликс, а как называется сей продукт?» «Вареники», — пояснил я, не задумываясь. «Как вам чебуреки, господа?» — я обратился к Рафаэлю с высочеством. «Хм, довольно недурно», — Иван кивнул, выразив свое отношение чересчур скромно. «И пельмени заслуживают слов похвалы», — Варлот не стал отмалчиваться, отдав должное и этому кулинарному новшеству. «Итак, каковы наши ближайшие планы?» Он аккуратно вернул нить разговора к изначальной теме нашего спонтанного собрания. «Так, господа и дамы, я прошу вас выслушать меня очень внимательно. Как и действовать потом, согласно полученным вводным?» Я перешел на деловой тон. «Я могу рассчитывать на исполнение этих двух нехитрых пунктов в преддверии начала будущих конкретных действий?» Я прошелся испытующим взглядом по лицам всех членов группы. Кто-то кивнул, кто-то просто прикрыл глаза в знак согласия, но от каких-либо слов или дополнений все воздержались. «Хорошо». Я отложил нож и вилку переростка, имеющую почему-то всего два зуба из привычных мне трех-четырех. «Как вы поняли, некоторые из нас будут придерживаться правила коротких имен», — начал я. «Это касается Ивана и девушек, за исключением сэра Рафаэля и Скарлетт с Ксенией. Надеюсь, мне нет нужды расшифровывать причины именно такого расклада». Я счел нужным уточнить всеобщее понимание сути сделанного предупреждения. «С этим все предельно ясно», — Высочество ответил за всех. «Наши поиски, господа и дамы, друзья, скорее всего, продолжаются», — правильно подметил Годунов-младший. «И это несмотря на то долгое время, которое мы затратили на прохождение через портал». «Правильно, Иван Петрович», — поддержал я верность хода его суждений. «Но, господа», — я воздел вверх указательный палец и откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу. «Это вовсе не означает, что мы будем прятаться, скрываться или вести иной образ жизни, полагающийся при сохранении тайны своего пребывания тут». Я обратил внимание на замешкавшуюся Скарлетт, в мимике коей отразился вопрос: «А как же я?» «Я поясню». Я выставил открытую ладонь в направлении девушки, тем самым останавливая новоиспеченную баронессу от высказывания предсказуемого вопроса вслух. «Вы, уважаемая Скарлетт, никоим образом не будете вида показывать, что прячетесь или обеспокоены исчезновением сестры Маргарет», — наставительно провозгласил я, чем вызвал недоумение у Рафаэля. «Феликс, но...» Он тоже откинулся на спинку и развел руками, подчеркивая непонимание такого поведенческого хода на враждебной территории, как ему кажется. «Ну а как же барон Вальтер Шеффилд со своими подручными? Неужели с его стороны не возникнет желания похитить и вторую наследницу?» Он задал мне предсказуемый вопрос. «Ха, господа и дамы!» Я усмехнулся. «А мы виртуозно сыграем радость молодой баронессы Скарлетт в связи с исчезновением Маргарет». Пожал я плечами и хитро прищурился, ожидая уточняющих вопросов. «Зачем? Почему, Феликс? Дай нам нормальное обоснование». «Странный ход». Посыпались недоуменные возгласы от всех членов группы. «Все очень просто, как и сложно». Я не стал затягивать с ответом. «План мой пока сыроват, но я надеюсь и жду его успешного воплощения. Нам нужно заиметь этого барона в качестве заинтересованного товарища». Я приступил к краткому пояснению сути. «Скарлетт, как окажется в результате игры, будет заинтересована в продаже редкого артефакта третьим лицам за баснословные деньги. Барон станет одним из претендентов, вступившим в переговоры со Скарлетт, и далее мы приступим к основной фазе общего плана разорения этого гада». Я так и не смог удержаться, внеся долю интриги в будущие дела. «Надеюсь, что барон Вальтер Шеффилд даже подружится с нами, отбросив попытки к похищению следующей наследницы, как, собственно, и воздержится от принятия более радикальных действий по отношению к обеим баронессам. Как говорили великие держи врага своего поближе. Закончил я, наслаждаясь произведенным впечатлением. Господа и дамы одарили меня такими красноречивыми взглядами, что и перечислить все их настроения сложно. Все на свете я прочитал в их ментальных составляющих настроений, как и отражение всего хода мыслей на лицах. «Это смело, Феликс!» Рафаэль неожиданно улыбнулся, поймав на себе взгляд непонимания баронессы Скарлетт. «Весьма необычный ход», — и Годунов поддержал его. «А само разорение? Феликс, уж не хочешь ли ты сказать, что барон согласится на цену, которая будет явно превышать стоимость всех его владений, как и средств, вложенных в иные предприятия?» «Нет, но для приобретения заветного артефакта Шеффилду будет немного не хватать имеющихся и оборотных средств. Я лишь чуть-чуть приоткрыл суть первоочередной задачи по сближению». «И все-таки, Феликс...» Скарлетт не смогла удержаться и заговорила, обратившись ко мне с вопросительной интонацией, а вернее со слегка возмущенной. «Мог бы ты приоткрыть занавес тайны над второй частью своих планов?» «Да, Феликс, пожалуй, и я соглашусь с госпожой баронессой в ее просьбе». Ее поддержал высочество Горунов. «Просто это так неординарно». Он пожал плечами и взглянул на остальных членов группы, снискав понимание и поддержку своего интереса, сразу переросшего во всеобщий. «А вот далее...» Я мысленно потер руки, предвкушая усиление интриги. «Мы приступим к третьей части плана по созданию должника из барона Вальтера». И вновь мне удалось озадачить, дамы и господ. «А второй... прости, Феликс, но мне кажется, что все самое важное кроется в своем втором пункте плана», — верно подметил высочество. «А вот его, дамы и господа, мы будем воплощать в жизнь вместе с первым», — бесхитростно заявил я, но не развеял чувства непонимания у соратников. «Наша цель — создание финансовых услуг населению восточных земель Великой Империи», — пафосно, всеобъемлющим наполнением интонаций эпикой заявил я. «Но позвольте мне не забегать вперед в дальнейших пояснениях всех тонкостей своего замысла. Я пресек попытки дальнейших расспросов по теме банкротства барона. Боюсь сглазить достижению результата», — добавил я весомый аргумент своего решения повременить с раскрытием, как сам считаю. Знаки согласия послужили мне ответами, после чего образовалась недолгая пауза в нашем общении. Господа и дамы попросту переваривали полученные вводные, погрузившись в раздумья. «Хорошо. С вопросом относительно Скарлетт мы слегка разобрались», — вновь заговорил наш варлот, взявший первенство в оглашении тем совещания. «А почему не стоит скрываться его высочеству?» — он чуть кивнул в сторону Ивана. «И наших прелестных дам...» Рафаэль не обделил вниманием и Полину с Марфой и Роксаной. «Их же по-прежнему продолжают искать», — сделал он правильное замечание. «Я поясню». Я простецки пожал плечами. «Давайте подумаем, кто занимается их поисками тут?» «В захребете, если быть точнее», — задал я наводящий вопрос. «Могу сам продолжить, так как ответ у меня уже есть». «А мы и не возражаем», — откликнулся высочество. «Все во внимании, Феликс». «В таком случае, господа и дамы, я дам кратенькое объяснение». Я опять не стал затягивать с ответом. «Вы помните о проблемах переноса в эти земли через или сквозь великий магический разлом, который, на минуточку, пребывает в фазе повышенной активности?» «Ну да». «Так вот, примите во внимание и то, что похитители, по мнению ищущих, тоже в курсе проблем перемещения через разлом». Я продолжил наставительным тоном. Да и само захребетье, как вариант убежища похитителей, с известными нам господином и дамами, ставится под сомнение ищущими. Ведь помимо востока империи Руси есть и запад, и ближнее зарубежье, впрочем, как и дальние не отметаются. Поэтому, господа и дамы, роль ищеек исполнит кто-то из местных, ну, скорее всего, из наемников, кои уделяют внимание тем гостям этих земель, которые вызывают подозрения своей скрытостью. Я перечислил весомые из возможных аргументов. Ну, а вы не скрываетесь, а в точности, наоборот, ведете активный образ жизни, завязываете кучу знакомств и не делаете тайны своих имен. Подвел я итог и решительно прокинул в себя рюмку крепчайшего, употребив терпкий напиток одним огромным глотком. Я поперхнулся. Блин, чуть не подавился. Эй, чуть не захлебнулся нафиг. Осторожнее, среагировала Ксения. Ну вот куда ты торопишься? Попеняла мне Полина, решив не оставаться в стороне от проявления заботы обо мне. Все, что ты говоришь, не лишено смысла. Да, я даже не побоюсь сказать, что верно, то верно. Иван Первым согласился с усказанным мной. «Браво, Феликс! Добавить мне нечего!» Он поддержал мой неозвученный тост и тоже осушил свою емкость с рубиновой жидкостью. Взгляды понимания всего мною сказанного, как и согласия с аргументами, озарили лица друзей. «Так, а чем мы сейчас займемся?» Полина задала очередной из многих вопросов. «Для начала подай мне вот тот колокольчик». Я указал на устройство призыва служек, все еще помолвленной со мной девушке. «Я обязан позаботиться еще кое о ком», — добавил я, берясь из рук Потемкина серебряную вещицу. «Динь-динь-динь-динь». Не успел колокольчик звякнуть в четвертый раз, как дверь моих апартаментов открылась, и перед нами материализовался все тот же расторопный парнишка. А я вдруг подумал, что он попросту караулит призыва прямо в коридоре. Понять его можно. И я постараюсь не позабыть про щедрые чаевые для парня в знак похвалы, так сказать, за проявление повышенного внимания к нам. «Любезный, могу я попросить тебя о некоем одолжении?» — заговорил я с довольным парнишкой. «Безусловно-с!» — он выпрямился в ожидании. «Будь любезен, милейший, организуй ко мне парочку-тройку приличных окороков свежайшего мяса». Я слегка огорошил его, впрочем, как и своих товарищей-аристократов. «И желательно от крупных животных». «Хорошо-с». Он снова исчез, сочтя лишними любые вопросы, хотя удивился моей нестандартной просьбе. Дверь за ним закрылась. И я вновь уделил внимание друзьям, на лицах коих читается некое смятение с противоречивостью в настроениях. «Феликс, ну а это-то тебе зачем?» Тут уже и Ксения не смогла удержаться, задав общий вопрос. «У нас, господа, есть пара здоровенных и голодных ртов». Я кивком указал на свою спальню, в которой сидят вжик с волчарой, полудемоном. Охранника портального пространства под прикрытием своих пологов невидимости. «Их тоже покормить нужно», — добавил я и дал мысленное разрешение питомцам на появление пред нами.